Глава 4. Темп городской жизни менялся. Унылые 4/4 рабочей недели стремительно переходили в четвертушку, исполняемую в темпе 1/8, а там и в 16-ю долю со скоростью 1/32. Таково музыкальное оформление пятничного вечера, когда впереди выходные. По всему острову Айсола люди потоками выплескивались из метро, устремляясь к горячему душу и чистой смене белья. В Риверхеде, Калмс-Пойнте и Маджесте общественный транспорт был в основном вынесен на поверхность. Шоссейные и железные дороги на опорах в виде металлических труб, закованных в бетон в перемешку с булыжными конструкциями, выросшими еще на рубеже веков, плыли в воздухе со слоновьей грацией, отбрасывая на землю вечную тень. Поезда метро, изукрашенные разнообразными надписями, вырывались здесь из тоннелей, устремляясь в самые отдаленные районы города. Поездка из одного конца в другой занимала 2 часа 10 минут. За это время на Конкорде можно долететь и до Парижа. Здесь, в Даймондбеке, магистрали были убраны под землю, и на поверхности остались лишь уродливые силуэты домов, выстроившихся в линию вдоль улиц и авеню. Даймондбек — черное пространство, а черный цвет прекрасен, но не здесь. Черные, что здесь жили, заняты были на самой разнообразной работе, по большей части черной. Местные женщины убирали дома у других женщин, промывали великолепный фарфор, доводили до блеска посуду из тяжелого серебра, стирали пыль с мебели, купленной в антикварных магазинах Франции и Англии, развешивали шитые платья на заказ по шкафам, ломящимся от норок и соболей, прополаскивали бокалы из-под шампанского и выбрасывали в мусорные ящики гигантские бутылки с наклейками, названия которых даже выговорить не могли. Здешние мужчины работали в ресторанных кухнях, мыли посуду, подметали пол, вносили и выносили подносы, а в это время в роскошных залах хозяева жизни поглощали филе миньон или сате. Другие работали в магазинах одежды, нагрузив доверху каталки, они живо перевозили их из лавки в лавку с риском попасть под машину, демонстрируя при этом ловкость, достойную тореадора на арене. А за рулем машин, из-под которых они уворачивались, сидели такие же черные, развозившие своих преуспевающих пассажиров по их роскошным особнякам и коттеджам, где черные женщины промывали фарфор и доводили до блеска серебро. И не было конца этому круговороту. Дом, в котором жила Софи Харрис, находился вдали от аристократических особняков в южной части города, что выходили фасадом прямо на реку, и еще дальше от уединенных коттеджей, спрятавшихся на другом берегу реки. Здесь не было привратников, собственно, здесь даже двери не было. Кто-то сорвал ее с петель, оставив лишь пустой проем, за которым был тамбур. Вообще-то больше он походил на крохотную 5/8 кабинку, к левой стенке которой прилепились почтовые ящики. Карелла с Мейером отыскали имя Софи Харрис, позвонили и прошли через сохранившуюся странным образом дверь на площадку первого этажа. Для этого не понадобилось ожидать зумера. В Даймондбеке автоматика давным-давно вышла из строя, и хозяева даже не почесались, чтобы поставить новую. Так что арендаторам самим приходилось начинять свои двери целой системой замков, чтобы оградить себя от грабителей. Человеку, которому почти 40, и который не сделался лучшим лекарем собственных недугов, нужен доктор. Человек, который прожил в Даймондбеке больше 40 лет и не сделался квалифицированным слесарем, явно напрашивался на то, чтобы его обокрали. Запах мочи ударил в нос, едва они вошли в дом. Карелла даже отшатнулся, словно наткнулся на помойное ведро. Мэр стремительно прошагал к лестнице. Из-за двери на первом этаже доносились оглушительные звуки рок-н-ролла. На площадке второго этажа сидела дранная кошка неопределенной окраски. Она опасливо, словно ее заподозрили в краже, посмотрела на детективов. Отовсюду тянуло запахом кузни и вообще жилья, которое в совокупности своей лишали обоняния. Они постучались в квартиру Софи Харрис. «Кто там?» — донесся женский голос. «Детектив Мэйр, мы только что разговаривали с вами по телефону». Было слышно, как она возится с замками. Дверь открылась. «Заходите», — пригласила хозяйка. «Интересно», — подумал Карелла, переступая порог. «Что чувствует большая часть черного населения Соединенных Штатов Америки, глядя на телевизионное изображение своих соотечественников? Боже милостивый, неужели это я? Так что ли они думают?» «Жители Даймондбека, где первое, что вы видите, входя в квартиру, это голый, на соплях держащийся провод над раковиной. Неужели они верят, что телевизор верно показывает их жизнь? Или считают, что черные, мелькающие на этом маленьком экране, должны символизировать в глазах зрителей надежду на лучшую жизнь? Неужели настанет день, и не о чем им будет заботиться, и они смогут беспечно болтать, вот так же, как эти манекены, которые заходят к ним в квартиру, где течет потолок и будет течь до тех пор, пока они сами его чем-нибудь не заклеят? Хоть тысячу раз звони домовладельцу, который был белым, и в отдел здравоохранения муниципалитета, которому до них нет никакого дела». Софи Харрис было под 50. В молодости она, наверное, слыла красоткой. Светло-шоколадный цвет кожи, янтарные, как у кошки, глаза, стройная, до сих пор сохранившаяся фигура, хороший рост. Но бремя жизни в нетелевизионном мире черных придавило плечи, посеребрило волосы, покрыло морщинами лицо, а звонкий голос превратило в хриплый шепот. А тут еще эта ужасная трагедия. Она сразу же извинилась за то, что не убрано. На взгляд Кареллы и Мэйера квартира сверкала чистотой и предложила им чего-нибудь выпить. «Виски, чай, может, вина, в холодильнике как будто есть немного». Детективы отказались. За окном гостиной, где они устроились, с опаской поглядывая на протекающий потолок, вспыхивала, освещая ночь, неоновая вывеска бара. Откуда-то донесся звук сирены скорой помощи. В этом городе всегда включены сирены. «Миссис Харрис», — начал Карелла, — «нам надо задать вам несколько вопросов, касающихся вашего сына и снохи». «Да-да, разумеется, если я чем-нибудь могу быть полезным». Она пыталась изъясняться в манере, к которой прибегают многие черные в разговоре с белыми, особенно если белые люди официальные. Вся эта речь — чисто фальшь и подделка, которую так хорошо воспроизводят манекены фальшивого телевидения. Телезрителям манекены кажутся живыми. Бог с ней, с этой грязной конурой в Даймондбеке. Вот она, настоящая действительность на экране. И настоящая семья времен Великой депрессии. Она тоже на экране. А о собственном отце, которому в 1932 году приходилось семью кормить на $5 в неделю, можно и забыть. Телевизионные врачи, врачи взаправдочнее. И телевизионные полицейские тоже. Вообще, все правда, кроме научной фантастики. Впрочем, и она более реальна, чем фотография Луны. Вот так они и сидели. Двое взаправдочных полицейских и одна взаправдочная черная женщина. Один из полицейских был итальянцем, но грязное пальто не носил, не запинался и не прикидывался немым. Другой полицейский был лыс, но леденцы не сосал, череп до блеска не выбривал и не одевался, как мэр города. А черная женщина не являлась супругой владельца сети прачечных и одета была не так, будто собралась на прием. В присутствии двух белых она ощущала неловкость, пусть даже собственная сноха была белой. А что они полицейские, так от того только страшнее. Все трое сидели действительно и весьма неприятной близости, потому что кто-то действительно убил двоих, мужчину и женщину. Иначе они бы и о существовании друг друга не ведали. А вот что упускает телевидение — случайный характер самой жизни. В мире телевидения все имеет свои причины, свои мотивы. И только полицейские знают, что даже Шерлок Холмс — это полная туфта, и что слишком часто нож между лопатками всаживают просто так, безо всякой причины. А здесь они как раз, чтобы выяснить, был мотив или не было. Ничего удивительного, если и не было. «Миссис Харрис», — сказал Карелла, — «у вашего сына и снохи было много друзей». «Да, в общем, были». Снова та же фальшивая речь. Карелла подумал, что она через каждые три фразы будет вставлять слово «вполне», верное свидетельство того, что человек говорит не на своем обычном языке. «А вы их знаете?» «Нет, лично не знаю». «А ваш сын и сноха когда-нибудь кого-нибудь из них ругали?» «Нет, такого мне никогда не приходилось слышать». «Не знаете, они в последнее время друг с другом...» «По-моему, они вполне ладили». «Мы стараемся выяснить, нет ли...» «Да-да, конечно, но видите ли, ведь они были слепыми». «Ну вот, опять не хотят верить, что их убили, ведь они слепые». «Слепые, и поэтому их не могли убить, особенно так жестоко и безжалостно. Но ведь это факт». «Миссис Харрис», — сказал Карелла, — «постарайтесь забыть про их слепоту. Я понимаю, трудно поверить, что кому-то могли помешать два безвредных существа». «И тем не менее», — заметила миссис Харрис, — «вот именно. И поэтому мы... ясно». «Кто миссис Харрис? Как вы думаете, у кого они могли стать на пути?» «Даже представить себе не могу». «А может, у них у самих возникли какие-нибудь проблемы? Может, Джимми или его жена приходили к вам в последнее время посоветоваться?» «Нет, ничего похожего». «Как вам кажется, были они счастливы в семейной жизни?» «Похоже на то». «А у Джимми не было другой женщины?» «Нет». «Уверены?» «Да, иначе бы я знала». «А как насчет Изабел?» «Она была очень привязана к нему». «Они часто к вам приходили?» «По крайней мере, раз в месяц. Ну и еще по праздникам. На Рождество, в День Благодарения и так далее. Я ждала их на следующей неделе. Уже и индейку заказала, 10 фунтов. Нас должно было быть шестеро. Джимми с женой, Крисси, это моя дочь, с приятелем. И я с одним человеком, с которым встречаюсь». Тут внезапно тон ее переменился. Разговор о Дне Благодарения, обо всех этих домашних делах, словно вернул ее в естественное состояние. «Эти двое белых детективов, может, и не могут понять, что это значит быть черной, но, по крайней мере, что такое День Благодарения, они понимают. Белый ты или черный, но всякий в Америке понимает, что такое индейка и тыквенное пюре, сладкая картошка и благодарность Богу за хлеб насущный». «Когда они в последний раз у вас были?» «Да», — миссис Харрис понурилась. Она думала, что то был действительно последний раз. По лицу легко угадывались чувства. Карие глаза угольно почернели. А никто из соседей не высказывался по поводу этого брака. «То есть как вас понять?» «Ну, я хочу сказать, ведь Изабел была белой». «Ах, нет, во всяком случае, в моем присутствии никаких разговоров не было. Может, кто и думал, что не следовало Джимми жениться на белой, но мне никто не смел высказывать таких мыслей». «А сами-то вы что об этом думаете, миссис Харрис?» «Я любила эту девушку от всей души». «Вы знаете, что ваше имя значится в страховом полисе Джимми?» «Да, вслед за Изабел», — она покачала головой. да спасет Бог их душу. $25,000. Карелла внимательно посмотрел на нее. «Да спасет Бог их души», — повторила она. «Миссис Харрис, а этот человек, ну, с которым вы встречаетесь, можно узнать его имя?» «Чарльз Кларк. Вы давно знакомы?» «С полгода. И насколько серьезны ваши взаимоотношения?» «Ну, он сделал мне предложение. И вы приняли его?» «Нет, пока нет». «Однако же вы не исключаете, что выйдете за него?» «Не исключаю». «И он об этом знает?» «Я сказала ему, что надо подождать, пока Крисси не заживет своим домом. Она собирается замуж будущим летом. Свадьба назначена на июнь. Ее жених кончает школу». «А сколько ей?» 17. «И вы сказали мистеру Кларку, что, возможно, выйдете за него в июне?» «После того, как Крисси уедет отсюда, да». «Ну, а он что?» «Да торопится, как все мужчины». «А чем он занимается?» «Он менеджер у боксеров». «У кого именно?» «У Черного Джексона. Слышали о таком?» «Извините, нет». «Он дерется в Сент-Джо, на стадионе Святого Джозефа, я хочу сказать». «Миссис Харрис, надеюсь, мой следующий вопрос не прозвучит бестактно». Карелла, тем не менее, замялся. «Вы с мистером Кларком когда-нибудь говорили о деньгах?» «Да, приходилось». «А он знал, что вы можете получить 25 тысяч по страховому полису?» «Да». «Это вы сказали ему?» «Нет, Джимми. Он часто говорил, что если с ним и Изабел что-нибудь случится, я буду обеспечена. Он, конечно, и себя не забывал, но обо мне всегда заботился». Она посмотрела Карелле прямо в глаза. «Если вы думаете, что Чарли имеет какое-нибудь отношение к убийству моего сына и его жены, лучше выбросьте эту мысль из головы, мистер». «Все же хотелось бы с ним поговорить». «Это пожалуйста, в любое время. Он живет неподалеку, на углу Холман-стрит, дом 623. Но убил сына не Чарли. Если хотите знать мое мнение...» «Да, миссис Харрис. Это был какой-то чокнутый. Иначе просто и быть не может».